Глава 1275. Резкие перемены в клане Мэн. После приказа мальчика дюжины огромных листьев ивы черными лучами света полетели в направлении клана Мэн. Глаза сидящих на них практиков блестели холодной смертоносностью, в то время как они взводили свою культивацию до предела. Дюжины лучей света, словно стрелы на огромной скорости, мчались через звездное небо. Не прошло много времени, прежде чем они оказались перед куполом, накрывавшим континент клана Мэн. Не сбавляя хода, они с разгона влетели в барьер. В уши сражающихся ударил грохот от их столкновения. Барьер клана Мэн завибрировал и опасно покрылся трещинами. Увидев, что барьер вот-вот обрушится, пятеро патриархов клана Мэн с рёвом выполнили магические пассы. В результате их манипуляции магическая формация засияла красным светом. Новое свечение заделало трещины и стабилизировало барьер, после чего тот вновь начал контратаковать захватчиков. По осадившим клан практикам снова начали бить кроваво-красные лучи света. Вместо того, чтобы смириться с неизбежностью, практики клана Мэн по приказу патриархов зачерпнули силу у магической формации и многотысячным слоем пошли в атаку на захватчиков. Пару мгновений спустя сражение вошло в новый, более жестокий виток. Количество погибших росло на глазах, воздух пропитал запах крови, души, раздирающие вопли, звенели над полем сражения жуткой мелодией резни. Практики из набранных для вторжения сект не представляли особой угрозы. Общий уровень культивации солдат противника уступал бойцам клана Мэн. С другой стороны, патриархов этих сект нельзя было сбрасывать со счетов. К тому же практики Седьмой горы и моря обладали невероятно кровожадными аурами. Нетрудно было догадаться, что в их ряды отобрали действительно хороших бойцов. Их атака быстро сломила сопротивление сил клана Мэн. Защитников раз за разом теснили на всей протяженности поля боя. К счастью, барьер все еще держался, что позволяло раненым практикам клана Мэн безопасно покидать поле боя. Клан Мэн продолжил упорно защищаться, как вдруг что-то странное произошло на 9 малых континентах. За исключением клана Сюй, истребленного лично Манхао, 4 вассальных клана на других континентах внезапно ополчились против своего сюзерена. К начавшимся сперва незначительным беспорядкам присоединились все практики царства древности и выше, которые принадлежали к 7, 4 и 3 ветви. Их глаза внезапно вспыхнули черным светом, а губы изогнулись в зловещую хмылке. Они развернулись и атаковали своих собратьев по клану. «Вы что творите? Мятеж! Грязные предатели!» Главный континент сотрясла серия взрывов. Клан погряз в хаосе. Вопли отчаяния смешались с разъяренными криками. Помимо нападения извне, в клане еще вспыхнуло пламя мятежа. Защитников вот-вот должны были опрокинуть. Манхао все еще находился в звездном небе, купаясь в свечении врат царства древности. Словно черная дыра, он жадно поглощал сияние врат. Каждый луч света древности, растворявшийся в его теле, вызывал невиданные доселе трансформации в его культивации. Бессмертная сила медленно превращалась в древнюю ману, уникальный источник силы практиков царства древности. Эта сила, наполняющая их тела, во много раз превосходила энергию царства бессмертия. «Треволнение древности — это лишь первый шаг», — тихо произнес Манхао. «Сияние врат царства древности при поглощении трансформируется в древнюю ману. Это второй шаг». Третий заключается в зажжении ламп души. Только после этого человека можно считать практиком царства древности. Манхао взглянул вниз на погрязший в хаосе клан Мэн и осадившую его армию вторжения. По правде сказать, выживание клана Мэн не особо беспокоило Манхао. Его волновала судьба только его бабушки и остальных людей из ветви деда. Мальчик на ивовом листе поднял глаза и встретил взгляд Манхао. Только сейчас Манхао осознал, что их атака в первую очередь преследовала цель посеять в его сердце смуту. Мальчик даже не пытался этого скрыть. Более того, он всем своим видом пытался спровоцировать его на какую-то глупость. Манхао покачал головой. Один взгляд на магическую формацию клана Мэн убедил его в том, что захватчикам будет непросто ее пробить. Бабушка и все остальные в данный момент находились под защитой барьера. Выбросив мальчика из головы, Манхао отвернулся, широко развел руки и запрокинул голову. Теперь свечение врат растворялось в его теле еще быстрее. Между тем, бессмертная сила внутри него становилась древней маной. 4 фрукта нирваны тоже начали трансформацию фрукты Дао. У практиков царства древности имеются фрукты Дао. Это основание, благодаря которому в будущем можно вступить на царство Дао. Все потому, что эссенция расцветает из фруктов Дао. Пока Манхао бормотал это себе под нос, с мощным гулом примерно 30% бессмертной силы превратились в древнюю ману. Первый фрукт нирваны начал испускать эманации Дао из его лба. Внешний вид фрукта нирваны тоже претерпел изменения. Теперь он сиял множеством магических символов, а значит, теперь это был фрукт Дао. Появление этого нового фрукта спровоцировало новый рост культивации Манхао, от нее повеяло по-настоящему пугающими эманациями. Когда все четыре фрукта Нирваны станут фруктами Дао, тогда я смогу зажечь мои лампы души. Манхао взмахнул обеими руками и открыл рот, продолжая втягивать в себя свет, словно черная дыра. Врата царства древности тускнели одновременно с тем, как Манхао вбирал в себя их свет. Такое зрелище могло изумить кого угодно. Его треволнение древности оказалось даже труднее треволнения Дао, пробормотал мальчик на ивовом листе. И все же треволнения издревле считались удачливым для практиков феноменом. Прошедший их человек претерпевал небывалые трансформации. У него весьма необычная культивация. Каким количеством бессмертной силы надо обладать, чтобы так долго находиться в сиянии врат? Обычно для трансформации бессмертной силы в древнюю ману нужно всего несколько вдохов. Мальчик прищурился. Справившись с изумлением, он взмахом руки сотворил перед собой черное море. Сначала из растущего моря послышался жуткий вой, а потом оттуда выбрался огромный скорпион. Существо с небывалой для таких размеров скорости побежало по поверхности черного моря к барьеру клана Мэн, от удара скорпиона купол задрожал. Тем временем Манхао уже обратил 50% бессмертной силы в древнюю ману. На этой отметке второй фрукт трансформировался во фрукт Дао. С двумя фруктами Дао культивация Манхао испытала очередной качественный скачок. Сейчас он переживал совершенно неописуемый прорыв культивации. Он переходил с царства бессмертия на царство древности. Манхао взревел во все горло, как только преобразование бессмертной силы достигло 80%. Теперь уже третий фрукт Нирваны переживал свою метаморфозу во фрукт Дао. Аура Манхао приобрела архаичность и древность. Сейчас он, похоже, мог понять истинную природу своей линии крови и обрести силу своих древних предков. Физическое тело, хоть и становилось сильнее стремительно худело, его глаза сияли, словно два маленьких солнца. К счастью, аура Всевышнего Дао Бессмертного с каждой секундой становилась только сильней. «Царство древности», – прошептал Манхао. «Здесь человек следует пути предков и пытается нащупать природу всего сущего. Неустанно ищет эссенцию всей жизни, все для того, чтобы получить право вступить на Дао. Поскольку я Всевышний Дао Бессмертный, помимо эссенции всего сущего, я должен найти истинное значение моей линии крови». После взмаха рукава пространство сотряс громкий рокот. Из врат больше не лился слепящий глаза свет. Они настолько потускнели, что казалось, будто они готовы в любой момент погаснуть. Стоило Манхао сделать глубокий вдох, как все еще идущий свет, пусть и не такой яркий, начал поглощаться его телом прямо через кожу. Из его горла вырвался крик, когда последние 20% бессмертной силы трансформировались в древнюю ману. Наконец, четвертый фрукт Нирваны закончил превращение во фрукт Дао. Его тело загудело, теперь в нем текла древняя мана, фрукты Дао у него во лбу сначала уменьшились, а потом увеличились в размерах. С каждым таким циклом древняя мана вскипала, позволяя Манхао почувствовать, насколько сильным он стал. «Царство древности», – прошептал Манхао. Как вдруг врата царства древности не выдержали и с грохотом разбились на множество осколков, вот только эти осколки не исчезли, а превратились в море пламени. Теперь вокруг Манхао бушевало семицветное пламя, огонь чистилища. Пришло время возжечь лампы души. В этот момент мальчик внизу выполнил двойной магический пас и указал пальцем на Скорпиона. С новым притоком энергии Скорпион обрел устрашающую ауру и вырос до размеров континента. Обхватив защитный купол клешнями, он начал медленно вонзать свои лапы в барьер. С мерзким скрежетом защитный барьер клана Мэн задрожал. Защитники внутри, включая пятерых патриархов, в ужасе попытались предотвратить падение барьера. Пока они чинили повреждения, дюжины ивовых листьев, а также практики из местных сект объединили силы для одной массированной атаки. Звездное небо озарило сиянием множества магических техник. Когда шквал враждебной магии обрушился на защитный купол клана Мэн, он взорвался.